Глава 20. Прощание. Под наш пансион мы наняли дом в городе А, модном приморском курорте, и нам были обещаны 2-3 пансионерки. Я вернулась в Хортон-Лодж в середине июля, оставив маму довести до конца переговоры о найме дома, подыскать еще учениц, продать старую мебель и обставить наше новое жилище. Мы часто жалеем бедняков, потому что у них нет досуга, чтобы оплакивать дорогих умерших, и нужда заставляет их работать, каким бы тяжким ни было их горе. Но разве полезная деятельность не лучшее лекарство от печали, не самое верное противоядие от отчаяния? Да, труд — суровый утешитель. Когда радости жизни утратили для нас прелесть, не жестоко ли обременять нас ее заботами? И вынуждать работать, когда смятенный дух взывает лишь о покое, чтобы плакать в молчании. Но разве труд не лучше покоя, который мы ищем? А мелкие обыденные заботы разве тягостней, чем мысли о невозвратимой потере, чем рыдания? К тому же хлопотать, тревожиться без надежды нельзя. Пусть это будет лишь надежда завершить докучливую работу, сделать что-то необходимое или избежать новой беды. Как бы то ни было, я радовалась, что для деятельной натуры мамы нашлось столько занятий. Наши добрые соседи горячо ей сострадали. Она, некогда знавшая и богатство, и высокое положение в свете, теперь в час горя доведена до такой крайности. Однако я убеждена, что она страдала бы втройне, если бы располагала богатством и могла остаться в доме, где все напоминало бы ей о былом счастье и недавней потере, и суровая необходимость — не препятствовало бы тому, чтобы она вновь и вновь возвращалась мыслями к постигшему ее горю и предавалась отчаянию. Не стану описывать чувства, с какими я покинула старый дом, любимый сад, деревенскую церквушку, теперь вдвойне дорогую моему сердцу, потому что мой отец 30 лет проповедовал и молился в ее стенах, а теперь спал вечным сном под ее плитами. И угрюмые обнаженные холмы, прекрасные в своей суровости, с узкими долинами между ними, где зеленели рощи и струились прозрачные речки. Дом, где я родилась, места, где прошло мое детство, где с самых ранних лет сосредоточивались все мои привязанности. И вот я покинула их, чтобы больше не возвращаться. Правда, ехала я в Хортон-Лодж, где среди многих зол пока сохранялся единственный источник радости — но к этой радости примешивалась мучительная боль. Срок же моего пребывания там, увы, равнялся 6 неделям. Но даже эти бесценные дни ускользали один за другим, а я видела его только в церкви. Прошли 2 недели после моего возвращения, и мне все еще не довелось с ним встретиться. Мне они показались нескончаемыми, а так как моя непоседливая ученица постоянно уводила меня гулять, во мне вновь и вновь вспыхивала надежда, чтобы тут же смениться жестоким разочарованием. И я думала, вот же неопровержимое доказательство, если бы только у тебя хватило здравого смысла его разглядеть и честно признать, что он к тебе равнодушен. Да если бы он думал о тебе и вполовину так много, как ты думаешь о нем, то сумел бы увидеться с тобой уже не раз. Спроси свое сердце, и оно подтвердит это. Так забудь этот вздор, тебе не на что надеяться. Немедленно выкини из головы эти мучительные мысли и глупые желания, думай только о своем долге и однообразной пустой жизни, которая тебе предстоит. Уж, кажется, ты могла бы понять, что подобное счастье не для тебя. И все же я с ним увиделась. Он неожиданно нагнал меня, когда я возвращалась через луг от Нэнси Браун, которую поторопилась навестить, пока мисс Матильда каталась на своей бесподобной кобыле. Он, несомненно, слышал о моей тяжкой утрате, но не выразил сочувствия, не предложил своих соболезнований, а сразу же спросил: «Как ваша матушка?» И это не был само собой разумеющийся вопрос, так как я ни разу не упомянула при нем, что у меня есть мать. Значит, он узнал об этом от других. И в самом вопросе, и в его тоне слышались благожелательность и даже глубокое искреннее сострадание. Я поблагодарила его по всем правилам вежливости и ответила, что она чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно при подобных обстоятельствах. «Что она думает делать дальше?» — был второй вопрос. Многие сочли бы его неприличным и ответили бы уклончиво, но мне это и в голову не пришло. И я коротко рассказала о планах мамы и ее надеждах. «Значит, вы скоро отсюда уедете?» — спросил он. «Да, через месяц». Он помолчал, словно задумавшись. Когда он заговорил, я надеялась услышать, что его огорчает мой отъезд, но он сказал только: «Я полагаю, вы уедете охотно?» «Да, но не совсем». «Не совсем? Но о чем же вы можете сожалеть?» От смущения я даже рассердилась. У меня была лишь одна причина желать остаться здесь, однако посягать на эту тайну он никакого права не имел. «Но почему?» — сказала я. «Почему вы полагаете, что мне здесь так не нравится?» «Вы сами мне об этом говорили», — ответил он прямо. «Вернее, вы сказали, что жизнь без друзей вам в тягость, а друзей у вас тут нет, и нет надежды найти родственную душу. Да я и сам знаю, что вам тут не может нравиться». «Я сказала, что не могла бы жить, если бы у меня не было ни одного друга во всем мире. Но я понимаю, насколько неразумно было бы требовать, чтобы мой друг всегда был рядом со мной. Мне кажется, я была бы счастлива и в доме, полном моих врагов, если бы только...» «Нет-нет, эту фразу я продолжить не могла». «И нельзя расстаться с местом, где прошли 2-3 года твоей жизни, без всяких сожалений». «Вам будет грустно расстаться с мисс Матильдой, единственной теперь вашей ученицей и собеседницей?» «Возможно. Я не без печали рассталась с ее сестрой». «О, это я могу понять». «Что же, мисс Матильда ничуть ее не хуже, а в одном отношении, пожалуй, что и лучше». «В каком же?» «Она прямодушна». «А та нет?» «О, криводушной я бы ее не назвала, но некоторые притворства в ней отрицать нельзя». «Притворство? Вот как. Я видел, что она своевольна и тщеславна. А теперь...» — прибавил он после паузы. «Могу поверить в ее склонность к притворству, причем столь тонкому, что оно обретало подобие совершенной безыскусности и доверчивой откровенности». «Да», — продолжал он задумчиво, — «вот чем объясняются некоторые пустяки, которые прежде ставили меня в тупик». Затем он перевел разговор на более общие темы и расстался со мной почти у самых ворот парка, несомненно, сделав порядочный крюк, так как повернул назад и скрылся за зеленой изгородью мшистой дороги, мимо которой мы с ним прошли. Об этом я нисколько не жалела. Меня огорчало только, что он все-таки ушел, что я уже не слышу его голоса, и наша короткая чудная беседа окончилась. Он не произнес ни единого слова любви, не намекнул на нежность или дружескую симпатию, и все же я была на седьмом небе от счастья. Идти рядом с ним, слушать, что он говорит, чувствовать, что он считает меня достойной собеседницей, способной понять и оценить его мысли, этого было достаточно. Да, Эдвард Уэстон, я поистине могла бы быть счастлива в доме, полном моих врагов, если бы только у меня был один единственный друг, который искренне, глубоко и верно любил бы меня. И если бы этим другом оказался ты, пусть мы были бы разлучены, пусть редко получали бы друг от друга весточки, а встречались бы еще реже, пусть я не знала бы отдыха от тяжкого труда, забот и невзгод, все равно это было бы счастьем, о котором я боюсь мечтать. И все же, как знать... Продолжала я этот мысленный монолог, проходя по парку. Как знать, что может принести даже этот последний месяц? Я прожила на свете почти 23 года. Страдала много, а радости пока еще почти не видела. Так неужели моя жизнь будет столь же пасмурной до самого конца? Ведь может же Бог услышать мои молитвы, разогнать темные тучи и подарить мне немножко солнечного сияния? Уже ли он вовсе лишит меня тех благ, которые столь щедро раздаются другим, которые не просят о них и не замечают, когда получают их? Почему же я не могу еще надеяться и уповать? И некоторое время я надеялась и уповала. Но, увы, увы, время иссякало, третья неделя сменилась четвертой, а я лишь раз заметила его вдалеке, да поздоровалась с ним, когда он встретил нас с мисс Матильдой на прогулке. Ну и, конечно, видела его на церковной кафедре. Но вот настало последнее воскресенье. В последний раз я села в свой уголок на этой скамье. Во время проповеди я не раз готова была и зайти слезами. Последняя его проповедь, которую я услышу. Лучшая из всех, какие я когда-либо услышу. Уж в этом я не сомневалась. Служба кончилась. Прихожане начали расходиться. Направилась к дверям и я. В последний раз я видела его. В последний раз слышала его голос. Наверное, наверное, так. Снаружи к Матильде бросились обе мисс Грин. Засыпали ее вопросами о сестрице и, право, не знаю, о чем еще. Мне не терпелось, чтобы они кончили, чтобы мы побыстрее вернулись в Хортон-Лодж и, укрывшись у себя в комнате или в укромном уголке сада, я могла бы дать волю своим чувствам, оплакать наступившую разлуку, мои ложные надежды и обманчивые мечты. Один единственный раз. А затем навеки отказаться от глупых грез и думать лишь о серой, непреодолимой, грустной действительности. И тут я услышала негромкий голос. «Вы уезжаете на этой неделе, мисс Грей?» «Да», — ответила я, растерявшись от неожиданности, и, наверное, не сумела бы сдержаться, будь мне хоть в малейшей степени свойственна истеричность. Слава богу, что этого нет. «Ну что же», — продолжал мистер Уэстон, «я хотел бы попрощаться с вами, ведь вряд ли я увижу вас до вашего отъезда». «Прощайте, мистер Уэстон», — сказала я. «Ах, какое усилие я сделала над собой, чтобы мой голос не дрогнул!» И протянула ему руку. Он на несколько секунд задержал ее в своей. «Быть может, нам еще доведется встретиться», — сказал он. «Вам это будет не безразлично?» «Разумеется, нет. Я всегда буду рада вас видеть». Ответить суши у меня не хватило сил. Он ласково сжал мою руку, и мы расстались. Но я вновь была охвачена счастьем, хотя даже с еще большим трудом сдерживала слезы. Если бы мне пришлось в эту минуту заговорить, я, несомненно, разрыдалась бы. Но даже и так мне пришлось утереть повлажневшие глаза. Я шла рядом с мисс Матильдой, слегка отвернув голову, и не отвечала ей, пока она не крикнула сердито, что я не то оглохла, не то совсем сдурела. И тогда я повернулась к ней, словно очнувшись от глубокой рассеянности. Мне уже удалось овладеть собой. И заметила, что она, кажется, что-то сказала.